Но если бы ты оказался таковым, тебя ожидало бы что-то страшное. Конечно, не с нашей стороны, но по его воле. А он сам выбрал себе учеников и, как тебе известно, хотел бы их сохранить. Знаешь ли ты ворота у источника? Чтобы добраться сюда, я прошел через них, с улыбкой ответил я. Значит, тебе говорили о мужчине с кувшином воды. Однажды, когда ты обретешь смирение и твоя душа станет кроткой, возможно, он появится у этих ворот. Только прошу тебя, не торопись, всему свой час. Если моя вера не была бы тверда, моя жизнь стала бы невозможной. Я спросил ее, не хотела бы она вместе со мной вернуться в Иерусалим. Но она предпочла остаться в комнате, где так часто отдыхал назаритянин. «Можешь идти, когда захочешь», — сказала она. «И если внизу никого не окажется, тебе нет необходимости ждать, чтобы выразить свою благодарность. Достаточно, что мы, женщины, знаем о ней. Можешь вернуться в этот дом, когда захочешь. Но мне кажется, ты и сам не знаешь своих желаний, веду у пути. Да пребудет с тобой мир». «И с тобой тоже», — ответил я, и что-то непонятное заставило меня добавить. Мир тебе, женщина, которая больше, чем возлюблен, больше, чем жена и больше, чем сестра, потому что он позволил тебе следовать за ним. Эти слова нашли отзыв в ее душе, и, сидя на ковре, она протянула руку и прикоснулась к моей ноге, когда я нагнулся за сандалией. От моей тревоги не осталось и следа, когда я спускался по лестнице во двор, где находилась тенистая беседка из виноградной лозы. Там я никого не встретил. В доме стояла тишина. И так я ушел, не попрощавшись, и, дойдя до каменной скамьи, был немало удивлен тем, что солнце показывало уже 11 час по римскому времени. Тени от гор удлинились и вскоре должны были достичь ферм. Я был воодушевлен и настолько погрузился в свои мысли, что по пути не обращал внимания на окружавший меня пейзаж. Я миновал древние оливковые деревья с узловатыми стволами, высаженные на холме, которого еще касались лучи солнца, тогда как тропинка уже была в тени. Сад остался позади, воздух наполнился ароматом целебных трав. Из раздумий меня вывело какое-то монотонное постукивание. Прижавшийся к краю тропинки слепой беспрестанно колотил палкой, чтобы привлечь внимание прохожих. Вместо глаз на его лице зияли глубокие пустые глазницы. Одет он был в заскорузлой от грязи лохмотье. Услышав, что я замедлил шаг, он принялся взывать о помощи крикливым голосом, который присущ профессиональной нищей. «Пожалейте несчастного слепого! Жальтесь надо мной!» Мне вспомнилось, что жена сирийца дала мне в дорогу продукты, к которым я так и не прикоснулся. Я вложил свою котомку в истощенную руку калеки. «Мир тебе», — скороговоркой произнес я, — «бери и ешь. Можешь оставить себе все, мне оно не понадобится». Отвратительная вонь ударила мне в нос, когда я склонился к нему. Поэтому я пожелал спешно удалиться, но слепой, даже не поблагодарив, протянул руку и хотел схватиться за полу моего плаща. «Уже поздно», — озабоченно сказал он, — «скоро стемнеет, а никто не пришел забрать меня с этой тропинки, куда меня отвели на день. Жалься надо мной, милосердный прохожий, отведи меня в город. Там я смогу найти дорогу, но за его стенами я боюсь заблудиться, споткнуться о камень и слететь в яму». При одной мысли о прикосновении к этому мерзкому существу, которое нельзя было назвать человеком, меня охватил приступ тошноты. Я резко отпрянул назад, чтобы до меня не смогла дотянуться его рука, продолжавшая шарить в пустоте, и, ускорив шаг, пошел дальше, стараясь не слышать раздававшиеся позади вопли нищего, который опять принялся стучать палкой о камень, словно пытаясь выместить на нем бессильную злость. В глубине души я порицал его неблагодарность, поскольку я отдал ему прекрасные продукты и вдобавок котомку, которая тоже чего-то стоила. Отойдя еще на десяток шагов, я словно бы наткнулся на стену.